45. В последнее время мне что-то совсем не хочется жить. Вообще, и все труднее каждое утро благодарить судьбу за то, что она дарит новый день. Если ты знаешь, что новый день не принесет ничего, кроме длинной, как запах бесконечной тоски, трудно благодарить за него судьбу. Тоскую я один, не с кем мне тосковать. Если бы здесь оказалась Лайма... Что я говорю, если б мы с Лаймой каким-то чудом оказались где-нибудь рядом, сказали вместе? А так? Никого, кроме того, кто дарит дни, у меня нет. Да и часто его тревожить мне неудобно. Но сегодня ночью произошло нечто удивительное. Это совершенно точно была ночь. За столько дней в подвале я точно учился определять, когда на улице светит солнце, когда на небо выплывает луна. Можно поделиться своей тоской хотя бы с ней. Так вот, когда я, удобно устроившись, приготовился как следует повыть, что-то случилось в моей глупой голове, и вместо приятного, но бессмысленного воя я вдруг вымолвил вполне осмысленные слова. «Тот, кто дарит дни, посмотри на меня, пожалуйста. Может быть, ты забыл про меня? А ведь я еще пока живу. Правда, живу я очень плохо». Мне сделалось страшно. Я еще никогда ничего не просил у того, кто раздает дни. Мне захотелось немедленно замолчать. Но моя голова, а может быть, это была не голова, продолжала говорить как бы сама по себе. Тот, кто раздает дни, я прошу тебя об одном. Приведи мне, пожалуйста, хозяина. Мне все равно, каким будет этот человек и кто он будет, меня совершенно не интересует. Я умоляю только об одном. Пусть он нуждается во мне. Если этот человек будет нуждаться во мне, я стану считать его самым умным, самым красивым и самым справедливым существом на свете. Я не знаю, как меня зовут, я не знаю, кто я, откуда пришел и куда иду. Я вообще ничего не знаю и не понимаю. Лишь две истины мне доподлинно известны. Первая говорит о том, что только ты, тот, кто раздает дни, никогда не бросишь меня. Когда не оставишь. Вторая о том, что мне очень нужен хозяин, тот, кого я никогда не брошу и не оставлю. Я должен жить между хозяином и тобой, только тогда в моей глупой жизни будет смысл. А если ты решил, что смысл моей жизни уже не нужен, ты просто убей меня, и все. Ты не думай, я смерти не боюсь, если после нее я встречу, тебя будет счастье, а если нет, все равно смерть подарит мне облегчение. В общем, я прошу тебя только об одном — подумай обо мне, пожалуйста, хотя бы одну секундочку. Почему-то мне кажется, что этого достаточно для того, чтобы жизнь моя изменилась. И я замолчал. Мне было так жутко, словно я случайно унюхал чужую ужасную тайну. Я ведь никогда не обращался к тому, кто раздает дни с таким количеством слов. Я даже не подозревал, что к нему можно обращаться. Да и сейчас все это говорил как бы не я, а кто-то другой, сидящий внутри меня, более умный и смелый, чем я. Что ж теперь будет? Может быть, он обозлится и решит еще больше мучить меня? А может быть, он услышит меня, и жизнь моя изменится? Но зачем же я снова пытаюсь понять того, кто раздает дни? Разве не объяснял он мне много раз, что этого делать ни в коем случае не следует? Так я подумал и уснул. Удивительно! Но впервые за очень долгое время я уснул быстро, спал долго и абсолютно спокойно.